Глава 25. Услышав громкий стук в дверь и несколько раз повторенный звонок, Тэп радостно поспешил к двери. Так ломиться в квартиру мог один только Рекс. Широко распахнув дверь, он приветствовал своего друга крепким рукопожатием. «Вот и я!» — весело воскликнул тот, падая в кресло и обмахиваясь шляпой. Тэбу показалось, что Рекс немного побледнел и осунулся. Впрочем, он по-прежнему весь дышал здоровьем, а добродушное лицо его весело улыбалось. «Теперь уж вам никак не отделаться от меня», — воскликнул Рекс. «Я не желаю останавливаться в гостинице, когда у вас в квартире есть лишняя кровать. Мне нужно, кроме того, о многом переговорить с вами, старина, о моих планах на будущее». «Прежде чем мечтать о будущем, вернемся к неприятным вопросам настоящего, мой друг», — возразил Тэп. «Знаете ли вы, что у вас были воры и что они рылись в ваших вещах?» И молодой человек рассказал своему другу подробности ночных посещений таинственного джентльмена в черном. По мере того, как он рассказывал, круглое детское лицо Рекса становилось все печальнее. «Как ужасно!» — воскликнул он. «Пострадал ни в чем не повинный Броун, а мы думали, что он убил дядю. А что же говорит ваш гениальный Карвер по поводу всего происшедшего?» «Не смейтесь над Карвером, мой друг», — заметил Тэп. «Это умная голова. Быть может, у него уже и есть некоторые догадки, но он молчит». Рекс некоторое время сидел в глубокой задумчивости. «Придется мне просто замуровать эту подвальную комнату», — проговорил он. «Я уже думал об этом на пароходе». «А почему бы вам не приказать взломать дверь в подвальную комнату?» — предложил Тэп. Рекс задумчиво покачал головой. «Я думаю, что придется разрушить этот проклятый дом до основания. Все равно у меня его никто не купит», — промолвил он. «Как вы думаете, Тэп, а на его месте построить новый? Хотя я вряд ли поселился бы в нем. Решительно какое-то проклятие повисло над этим злополучным местом». «Ого, да вы стали поэтом, друг мой», — с улыбкой заметил Тэп. «Я вижу, что Италия произвела на вас большое впечатление». Рекс покраснел, как пион, что с ним случалось всегда, когда он бывал смущен. «Этот дом отравляет мне существование», — с досадой воскликнул он. Чтобы переменить разговор, Тэп стал расспрашивать его об Италии. Рекс мгновенно преобразился и с увлечением стал рассказывать о своем путешествии. «Надеюсь, вы получили мое кольцо?» — спросил он Тэба. «Да, Рекс, и очень благодарен вам за такой чудесный подарок», — ответил Тэп. «Вероятно, он дорого стоит». «Пустяки», — беспечно воскликнул Лендер. «Я привык теперь тратить, не считая. Знаете, мне иногда даже жутко становится от этого вдруг свалившегося на меня огромного богатства», — прибавил он полушутя, полусерьезно. Приятели стали обсуждать вопрос о том, где лучше всего поселиться молодому миллионеру. Тэбу удалось наконец уговорить своего друга переехать в гостиницу. Зная характер Рекса, он боялся, что раз поселившись в его квартире, тот останется в ней навсегда. Затем разговор снова перешел на недавнее убийство. «Конечно, лучше всего замуровать эту злополучную подвальную комнату», сказал в заключение Рекс. «А теперь, старина, раз уж вы гоните меня из своей квартиры, обещайте мне, по крайней мере, что часто будете приходить ко мне обедать». На том друзья расстались, а вскоре Тэп услышал, что Лендер деятельно приступил к перестройке Майфилда. Одновременно Рекс посетил Карвера, и сыщик потом рассказывал Тэбу, что Лендер с увлечением говорил ему о своей новой затее, толковал обо всех подробностях предполагаемой постройки прямо-таки с детской восторженностью. «Я хорошо знаю Рекса», — с улыбкой заметил Тэб. «У него время от времени бывают такие увлечения. Года три назад, например, он вдруг, вопреки желанию дяди, решил сделаться репортером по уголовным делам и целые дни проводил в библиотеке Мегафона. Наши сотрудники даже возненавидели его. Какая бы книга ни понадобилась кому-либо из них, она оказывалась у Рекса. Впрочем, его увлечения скоро проходят. Верьте мне, что недели через три Рекс заведет себе удобный гамак и будет валяться в нем с утра до вечера». В конце недели Тэп получил письмо от мисс Эртферн. «Я снова в Стоун-коттедже. Джентльмен в черном больше не страшит меня. я взяла себе нового дворецкого. Он служил в армии, отлично умеет обращаться с оружием. В саду у меня цветут запоздалые розы. Не хотите ли приехать полюбоваться на них? Постройка Илинга почти закончена. Как это ни странно, окрестные жители враждебно настроены против этих несчастных китайцев. Несколько дней назад я была около строящегося храма и видела Илинга. Он внимательно следил за постройкой второй колонны. Она будет называться колонной благодарственных воспоминаний и будет посвящена мне. Какой прекрасный человек Илинг. Как он умеет помнить всякую ничтожную услугу, оказанную ему. Я даже не подозревала о такой его любви ко мне, хотя я часто обедала в его ресторане, он никогда не говорил со мной о прошлом. Вы будете удивлены, я учусь стрельбе в цель. Мой новый дворецкий, не правда ли, как это важно звучит, согласился учить меня стрельбе, и я каждый день упражняюсь на лужайке позади дома. В первый день я до смерти перепугалась. Я не могла себе представить, что звук выстрела так оглушает, что револьвер так отдает, что он такой тяжелый. Тренер, все тот же мой дворецкий, уверяет, что я делаю быстрые успехи и что из меня выйдет отличный стрелок. Если вы приедете, вас моя стрельба сильно позабавит. Я, конечно, предпочла бы, чтобы Тернер учил меня стрелять из лука. Это гораздо изящнее и больше подходит для женщины. После стрельбы руки у меня совершенно черные. Тэп несколько раз перечел письмо, прежде чем отправиться в Стоун-коттедж. По дороге он остановился, чтобы взглянуть на постройку Илинга, и был поражен своеобразной красотой похожего на пагоду здания, перед которым был разбит сад и цветник. На главной широкой аллее уже высилась одна колонна. Около другой еще хлопотали рабочие. Вскоре он увидел и самого хозяина, но не сразу узнал его. Илинг был одет в простую синюю рабочую блузу. «Поздравляю вас, Илинг», — сказал Тэп, подойдя к китайцу и поздоровавшись с ним. «Ваш дом поистине прекрасен». «Я рад, что вам нравится мое новое жилище», — ответил Илинг своим приятным низким голосом. «Я ведь выписал из Китая лучшего мастера, и внутреннее убранство будет не хуже. Я убежден, что оно вам тоже понравится». «Я вижу, что осталось возвести лишь вторую колонну», — сказал Тэп. «Да», — мечтательно проговорил китаец. «Через несколько дней она будет увенчана драконом, и тогда работа будет окончена. Я чувствую, что в глубине души вы считаете меня дикарем, не правда ли? И мои колонны кажутся вам, вероятно, очень безобразными». Илин редко улыбался, но тут лицо его осветилось добродушной улыбкой. «О нет, помилуйте, я ни одной минуты этого не думал». «Вы слишком хорошо воспитаны, чтобы прямо сказать мне об этом», продолжал китаец с той же улыбкой. Он вынул из кармана рабочей блузы золотой портсигар и протянул его молодому человеку. Закурив, Илинг медленно с расстановкой вновь заговорил. «Для меня моя колонна благодарственных воспоминаний, для вас памятники погибших на войне, осязаемый символ непроходящего чувства». «Но ведь вы язычник», — удивился Тэп. Китаец пожал плечами. «Я верю в Бога», — ответил он, — «как в высшую силу, не поддающуюся определению. Я верю, что Бог подобен ручью, стекающему с гор и питающему реки и озера. Приходят люди и набирают воду в кувшины. У одних кувшины эти прекрасны, у других безобразны. И каждый стремится убедить вас, что лишь вода из его сосуда утолит вашу жажду. Я предпочитаю пить прямо из ручья, встав на колени и зачерпнув ладонью от ледяной струи». «Да вы прямо поэт!» — воскликнул Тэп, удивленно посмотрев на китайца. И Линк ничего ему не ответил, и вдруг спросил. «Вы узнали что-нибудь новое об убийстве Броуна?» «Нет», — ответил молодой человек. «А где он скрывался все это время?» «Он был в курильне опиума», — без всякого смущения тотчас же ответил китаец. «Я завлек его туда по просьбе моего хозяина, Джесса Трансмира. Трансмир боялся встречи с ним. Из курильни Броун исчез так внезапно, что я не успел помешать ему в этом. Я разыскивал его повсюду, но не нашел. О его смерти я узнал из газет». Тэп некоторое время сидел в глубокой задумчивости. «Не знаете ли вы, Илинг, были у него враги?» — «Вы ведь встречались с ним еще в Китае?» — спросил он наконец. «Броуна многие не любили», — откровенно ответил китаец. «Должен сознаться, что я и сам недолюбливал его, но...» И китаец, усмехнувшись, пожал плечами. «Значит, вы совершенно не представляете, кто мог его убить», — настаивал журналист. И Линк посмотрел Тебу прямо в глаза своим пристальным, немигающим взглядом и тихо сказал. «Напротив, я знаю, кто его убил». Тэп, ошеломленный, уставился на своего собеседника. «Вы не шутите?» — спросил он. «Я говорю совершенно серьезно. Повторяю вам, что я знаю, кто убийца. Я несколько раз был в 2-3 шагах от него», — спокойно ответил Илинг. «Однако по некоторым причинам я не хочу называть его. И в то же время по многим причинам я должен убить его», — прибавил он тихим голосом. И тотчас же, явно избегая вопросов, китаец спросил. «Вероятно, вы едете к мисс Эртферн. Советую вам входить к ней в сад, теперь лишь через переднюю калитку. С некоторых пор она обучается стрельбе в цель, и один из моих служащих, которому я приказал следить за ее домом, едва не был убит». Тэп рассмеялся и протянул руку китайцу. «Вы странный человек, Илинг», — воскликнул он. «Я решительно отказываюсь вас понимать». «Все сыны Востока кажутся европейцам загадочными», — с лукавой усмешкой ответил китаец. Мисс Эртферн встретила Тэба у дома, радостная и возбужденная. Она была в простом летнем платье, на золотых волосах ее надета была широкополая соломенная шляпа. Тэбу она показалась прекрасной, как никогда. «Я сделалась уже опытным стрелком», — весело воскликнула она, когда молодой человек соскочил с мотоциклета. «Должна вам сознаться, что мне очень хотелось напугать вас и выстрелить, когда вы подъезжали». «Ого, и Линк, по-видимому, прав. Вас теперь, пожалуй, и в самом деле следует опасаться», — пошутил журналист. Они вместе направились к дому, и Тэп, сам не заметив того, взял свою спутницу под руку. «Мне кажется, что вам легче будет вести мотоциклет обеими руками», — лукаво заметила мисс Эртферн, высвобождая руку. «Я прежде всего хочу показать вам свой гелиотроп. Его нужно было посадить отдельно от других цветов, иначе они все бы погибли. Это варварское растение. Но я еще не спросила, как вы смогли освободиться и приехать, ведь вы так заняты». «Я действительно был очень занят», — подтвердил Тэп. «Все этим же убийством?» — спросила артистка. «Да», — ответил журналист. «Удивительно загадочное дело. Даже у Карвера больше нет надежды найти преступника. А уж на что он опытный сыщик?» «И никаких новых улик?» — поинтересовалась мисс Эртферн. Тэп, вспомнив о своем обещании Карверу не говорить ничего про находку булавки, ответил не сразу. Впрочем, поразмыслив и решив, что с мисс Эртферн можно быть откровенным, он сказал. «Мы нашли только 2 совершенно новых булавки. Одну после первого убийства в подвальном коридоре у двери, другую после второго убийства в подвальной комнате, тоже около двери. Обе булавки слегка согнуты». Молодая женщина удивленно посмотрела на него и задумалась. «Две булавки», — тихо повторила она. «Как странно. Что же вы думаете о них?» Тэп недоуменно развел руками. «Убийца, несомненно, человек в черном», — уверенно произнесла мисс Эртферн. «Я внимательно следила за тем, что писалось в газетах. Никто другой не мог убить Трансмера. Кстати, как смешон этот Скотт», — неожиданно добавила она. «Ведь это он, не правда ли, перепугался до смерти, когда мы с Лингом вошли в дом за нашими бумагами. Вы слышите, я нарочно говорю «нашими». Между прочим, нашел Илинг то, что искал?» — спросил журналист. Мисс Эртферн утвердительно кивнула головой. «А то, что вы искали, также?» Молодая женщина закусила губу и испытующе посмотрела на журналиста. «Не знаю», — через мгновение она ответила. «Иногда мне кажется, что Илинг что-то нашел, хотя он и уверяет, что в бумагах Трансмера не оказалось ничего интересного для меня. Я думаю, что он молчит, щадя меня, но ничего, когда-нибудь я все узнаю». Они сидели в тени вековой липы на ослепительно-зеленой лужайке. Рука молодой женщины играла свесившейся цветущей веткой. Тэп осторожно прикоснулся к ней, мисс Эртферн не отняла руки. «Урсула», — едва слышным шепотом сказал Тэп. «Помните ли вы, что происходит в душе человека, который любит?» «Мне кажется, да», — после короткого молчания также тихо ответила она. «А понимаете ли вы, что женщина, изображающая на сцене влюбленную 8 раз в неделю, считая утреннее представление в течение многих лет, может в такую минуту разрыдаться?» «Нет, нет, Тернер может увидеть. Не надо. Не целуйте меня». Если бы спросили Теба, что произошло потом, он не смог бы ответить. Он помнил лишь, как прядь золотых волос коснулась его губ, помнил пленительный холодок милой щеки. «Завтрак подан, барышня», — провозгласил внезапно выросший перед ними дворецкий. Это был пожилой человек с бесстрастным бритым лицом. Он, казалось, не видел ни Теба, ни своей госпожи. «Отлично, Тернер», — ответила молодая женщина. После того, как слуга ушел, она сказала: «Теб, я думаю, что мой дворецкий никогда не простит себе того, что поступил на службу к актрисе. Хорошего же он будет мнения обо мне». «Да, это ужасно. И единственное, что может спасти вас в его глазах, это объявление о нашей помолвке», — с восторженной усмешкой заявил журналист. Теб вернулся в город счастливейшим человеком. Придя в редакцию, он засел за длинное письмо своей невесте. Ночной редактор, заглянув в дверь, решил, что молодой журналист готовит объемистую статью. На столе Теба лежало уже с полдюжины исписанных листов. Недоразумение выяснилось позже. Не удовольствовавшись посланием, Теб прибавил к нему еще 7 страниц постскриптума. На следующее утро погода испортилась. Лил дождь, температура упала до 12 градусов. Несмотря на это, Теб с удовольствием отправился бы на мотоциклете в Стоун-коттедж. Однако, подавив глубокий вздох, он пошел навестить Рекса. Лендер тотчас же стал рассказывать ему о своей новой постройке. «Вы знаете, где я решил построить свой новый дом?» — начал он. «Я построю его на холме, поблизости от виллы мисс Эртферн». «Конечно, я знаю этот холм», — с усмешкой прервал его Теб. «Но, увы, он уже занят». «Вы говорите про Илинга?» — пренебрежительным тоном заметил молодой миллионер. «Я перекуплю у него этот участок земли вместе с его дурацким храмом». Теб покачал головой. «Боюсь, что вам едва ли удастся убедить Илинга продать участок», — заметил журналист. «Он не меньше увлечен своей постройкой, чем вы своей». «Пустяки», — рассмеялся Рекс. «Вы забываете, что я теперь весь состою из кредитных билетов». «Отнюдь нет», — возразил журналист. «Но я слишком хорошо знаю Илинга». «Как жаль», — воскликнул Рекс. «Мне так нравится это место. В первый раз я увидел его давно, еще до того, как узнал, кто такая мисс Эртферн и что она живет рядом, и подумал, как хорошо было бы выстроить себе дом на этом холме. Кстати, как поживает мисс Эртферн?» Теб помолчал мгновение и спокойно сказал: «Она моя невеста». Рекс опустился в кресло и, долго ошеломленный, смотрел на своего друга бессмысленным взором. Опомнившись, он вскочил с места, с горячностью пожал руку Тебу и с преувеличенной восторженностью крикнул: «Счастливец! В то время, как я путешествовал, вы ухаживали за предметом моей страсти, по этому случаю нужно выпить. Я искренне рад за вас, старина, и желаю вам счастья». Теб облегченно вздохнул. Он боялся огорчить своего друга. «Расскажите же мне подробно о своей помолвке», продолжал Рекс, раскупоривая шампанское. «Конечно, я буду вашим шафером». Когда друзья выпили по бокалу, Рекс все с той же восторженностью заметил: «Как жаль, что участок этот занят. Я подарил бы вам свой дом. Да, это был бы достойный свадебный подарок. Я еще попытаюсь его убедить». На следующий день Теб поспешил в Стоун-коттедж. «Я все рассказал Рексу», — воскликнул он, входя к своей невесте. Улыбка мгновенно исчезла с лица мисс Эртферн. «Вы недовольны, Урсула?» — смущенно спросил Теб. «Вы не хотели, чтобы я говорил ему об этом?» «Он был очень огорчен», — быстро спросила мисс Эртферн. «Как это ни странно, нет. Он еще слишком юн, чтобы чувствовать глубоко». Лицо мисс Эртферн озарилось улыбкой, и Теб, глядя в ее прекрасные глаза, воскликнул: «На месте Рекса я возненавидел бы несносного Теба Холланда». «Рекс более благоразумен, чем вы думаете», — — с улыбкой ответила молодая женщина. «А теперь пойдемте в сад. Мне о многом нужно переговорить с вами. Чем больше я буду откладывать, тем труднее мне будет потом рассказать вам все». Когда Тэп усадил свою невесту в плетеное кресло, она в упор посмотрела на него и твердым голосом произнесла: «Тэп, я убила Джесса Трансмира».